Приказ о взрыве Штоленвальд-Ауссее, где хранились картины, иконы, скульптуры, вывезенные из всех стран Европы, отправил Геббельс. Об этом Борман в суматохе последних часов не знал. Ранним утром Кальтенбруннер тяжело отходил после ночного темного пьянства. Когда ему передали послание Геббельса, Хётль уже его прочитал. Раз уже за последние дни его слова про то, как надо жать на Кальтенбруннера, чтобы тот не сделал непоправимого. Хётль, где команда взрывников Ауссее? Соедините меня с ними. Обергруппенфюрер, вы не станете звонить взрывникам. Что? Вы не станете этого делать хотя бы потому, что американский представитель в Берне Ален Даллес сел за стол переговоров с обергруппенфюрером Карлом Вольфом лишь после того, как тот пообещал спасти картины галереи Уффици. Я готов сделать так, что Даллес узнает про ваш мужественный поступок. Вы ослушались Геббельса. Вы спасли для мира неприходящие культурные ценности. Это усилит ваши позиции во время предстоящих переговоров с западными союзниками. Если же вы не сделаете этого, то... То что? Что? Я сейчас сделаю другое. Я сейчас же прикажу расстрелять вас. Ну что ж, приказывайте. Только вы убьете ваш последний шанс. Никто не сможет сказать американцам о вашем благородном поступке, кроме меня. Каким образом вы скажете об этом Даллесу? Отчего вы думаете, что он вообще станет вас слушать? Станет! Станет! Он уже слушает меня. И я признался ему, что поддерживаю контакт с ним, с вашей санкцией. Это же в вашу пользу. А спасение Альт-Ауссее еще более укрепит ваши позиции. Ну, хорошо. Соединяйтесь. Алло. Алло, Ястреб. Говорит Орел по поручению Высшего. Без его указания операция «Обвал» не имеет права быть проведена. Слушайте вы, Орел. У нас существует приказ Высшего провести обвал, и мы его сегодня проведем, пока он лично его не отменит. Тем более, что танки американцев совсем рядом. Дружище, вы меня, видимо, неверно поняли. Высший сейчас отдаст вам личный приказ. Он у аппарата. Скажите, что пришло личное указание рейхсминистра Геббельса до особого приказа из Берлина не взрывать. Говорите же. А если он меня не послушает? Пригрозите расстрелом. Алло, здесь Высший. Указание, переданное вам Орлом, исполнять беспрекословно. Этого требуют высшие интересы Рейха. Ослушание поведет к расстрелу. До того, пока я лично не прикажу, штольню не взрывать. Мюллер сидел перед зеркалом, разглядывая свое лицо. Канонада была постоянной. Бои шли где-то совсем рядом. Пора было уходить. Его лицо было сейчас другим. Свежий шрамик возле уха был понятен лишь посвященным. Подтяжка. Левая щека стала чуть скошенной, будто после контузии. Подбородок зарос седой щетиной. Волосы перекрашены в пегоседой цвет, пострижены коротко под бобрик. В кармане поношенного не по росту пиджака документы на имя Вернера Дрипса, члена Коммунистической партии Германии, освобожденного из концентрационного лагеря Красной Армии. Просьба оказывать содействие всем союзным властям. На руке наколоты цифры, номер заключенного.

еще ближе. И в этот момент Штирлиц тоже заметил его. Штирлиц чувствовал, как его лицо заплясало от счастья. Ему было трудно улыбаться. Рваные раны на лбу и подбородке кровоточили. Но он все равно не мог сдержать счастливой улыбки. «Не стреляй! Не стреляй, браток! Я наш! Не стреляй!» И по-русски научился. «На тебя!» И тут пуля ударила Прошлякова в сердце, наповал. Клаус Борхард, член Гитлерюгенд, который стоял в охране боевой позиции противотанковой группы, увидав, как после его выстрела упал русский солдат, бросился к штандартенфюреру СС, лежавшему на земле без движения, схватил его за руку, забросив ее себе на шею, втащил во двор, спустился в подвал. На командном пункте Штирлица перевязали, отправили на носилках по системе подземных коммуникаций к центру. Там готовился очередной прорыв через последнее окно. Оберштурмбанфюрер, руководивший прорывом, тоже заметил знаки различия Штирлица. «Фридрих наш. Свяжитесь с Крузе. Он отвечает за канал Одессы. А пока пусть этого несчастного переоденут. Он не жалеет. Вот когда умрет, только тогда он и перестанет быть жильцом. Пока человек СС жив. Он жив». Через два часа танк Т-34, номер 24-9, под командованием младшего лейтенанта Нигматуллина, прорвав оборону мальчишек Гитлерюген, разворачиваясь, перепахал левой гусеницей оба портфеля, где лежали те документы Гелена Мюллера, которые должны были, благодаря сложной и рискованной операции гестапо, оказаться в руках русских. Тринадцатого мая Штирлиц очнулся. Тишина была осязаемой. У нее даже запах был особый, морской, йодистый. Он откашлялся, захлебнулся кровью, застонал, упал на подушку. В комнату вошел пожилой седоволосый человек, вытер ему лицо, уложил, заботливо укрыл пледом. «Тише, тише, мы у своих. Вы на явке Одессы, понимаете? Все хорошо. Вы уже в Италии. Завтра вас отправят в Испанию. Опасность позади. Спите. Спите. Вам надо отдыхать, штандартенфюрер. Ваше имя отныне Рудольф Дрог. Запомните. Доктор Рудольф Дрог.